«Принято, уважаемый», — сказал тот, после чего вместе с напарником, которому было лет 30, не больше, начали нажимать на различные кнопки. Затем машинист взялся за рычаг, пробурчал короткую молитву духу машины и медленно начал тянуть его вперед. Поезд дернулся и начал медленно ехать в сторону темного туннеля, над которым горела зеленая лампа светофора. «Господа офицеры», — обратился я ко всем собравшимся, что стояли ровным рядом, — «ситуация следующая. В Адептусках КХ Арбитрис произошла попытка отстранить арбитр Марица Лумратингун от должности, чему она воспротивилась. Между ей и КХ сторонниками и противниками завязались бои. Ох, ебаный пиздец», — прошептал машинист так тихо, что даже с моим слухом его было сложно услышать. Я его понимал. У меня были точно такие же чувства. На лицах же офицеров показалось довольно сильное удивление. По их итогам силы Ратингун были оттеснены к КХ, к храму последнего покаяния, который расположен на территории цитадели правосудия Адептус Арбитрис. Однако там на ее КХ защиту встал аббат храма, который призвал на помощь экклезиархию. Архиепископ Кирмас прислал помощь в виде храмовой стражи и считает, что противники Ратингун – предатели. Теперь обе КХ стороны выдвинули друг другу суточный ультиматум, приказывая сдаться. В противном случае, противники Ратингун угрожают начать штурм храма, а силы храмовой стражи – начать зачистку цитадели. Мне КХ точно известно, что попытка отстранения от власти Ратингун имела под собой основания, и на данный момент однозначно встать на чью-то сторону мы не можем. Потому наша с вами задача – не допустить кровопролития. Мы должны КХ, должны будем стать буфером между ними, чтобы не допустить боестолкновения. После этого можно будет пытаться что-то сделать. Вопросы есть? Да, господин комиссар, произнес капитан. Я посмотрел на него и кивнул, разрешая говорить. Участвуют ли другие подразделения гвардии в этой операции? Нет, сразу же признался я, у нас нет возможных возможности переместить дополнительные войска, учитывая, что гвардейцы нужны на фронте, а силы планетарной обороны, касательно них я ничего не знаю, и я лично не могу на них положиться в этом деле. СПО действительно было мало доверия, они были местными, а следовательно близки к экклезиархии. Это могло стать для нас большой проблемой. В таком случае, господин комиссар, позвольте выразиться открыто. Капитан явно начал нервничать. По всей видимости, он хотел сказать свое мнение, но при этом боялся это сделать, так как я был комиссаром. Говорите все, что думаете, разрешил я. Если мы единственное подразделение, которое участвует в операции, у нас не хватит сил справиться с любой из сторон в случае нападения на нас. У нас нет для этого ни людей, ни даже припасов. В этом плане я был с капитаном полностью согласен. Было понятно, что силой решить этот вопрос нельзя было. Одна рота, еще и с минимальным снаряжением, мало что сможет сделать против храмовой стражи и Арбитрис. Но другого выхода не было. Время играло против нас, мы не успевали перебросить глубоко в тыл достаточное количество войск. Потому оставалось одно, хотя бы не допустить эскалации, а дальше усадить всех за стол переговоров. Я это понимаю, капитан, и у нас не стоит задачи уничтожить одну из сторон. Наша задача – не допустить, чтобы стороны стали биться друг с другом. Расчет идет на то, что никто не посмеет пойти против гвардии. Если же произойдет самое худшее и одна из сторон на нас все же нападет, то в таком случае мы отступим, и в дело уже вмешается весь наш полк. По сути дела, мы должны были стать мишенью, и тот, кто выстрелит по нам первым, станет нашим врагом. Понятно, что могли быть жертвы, много жертв, но на кону стояла безопасность всей планеты. Если Арбитрис и Экклезиархия начнут биться между собой, это будет катастрофа, в сравнении с которой бунтовщики покажутся меньше из проблем. Я понял, господин комиссар, мы готовы, произнес капитан, вытянувшись пуще прежнего. Хорошо, капитан, теперь дайте мне КХ, канал связи с солдатами, я хочу обратиться к ним. «Канал 0101», — сразу же ответил капитан. Введя нужные цифры на наручном дисплее, я сразу же подключился к ВОКСу каждого из гвардейцев, что сейчас сидел в товарном вагоне. Повернувшись, я посмотрел в лобовое стекло. Поезд уже разогнался достаточно быстро, освещая себе дорогу яркими фонарями, отчего две рельсы светились тонкими серебряными линиями, а шпалы и ребра стенок туннеля, обвешанного трубами и кабелями, проносились с огромной скоростью. Обдумав свои слова, Я активировал связь. Гвардейцы, говорит комиссар Кхкаха, Мерцелиус. Сейчас каждый из вас задается вопросом, что вообще Кхкаха происходит. Я отвечу на него. Как мне сообщили, в нашем тылу произошло то, чего мы не Кхкаха не ожидали. Экклезиархия и Адептус Арбитрис оказались на пороге войны. Кха-кха. Причины этого объяснять Кхкаха слишком долго. Самое важное, нам нужно это предотвратить. Мы едем к цитадел Кхкаха. Арбитрис, чтобы встать между сторонами и не допустить крова Кхкаха. Кха-кха. Кровопролитие. И я признаюсь вам честно, у нас мало людей и мало снаряжения. Наша задача – остановить всех не оружием, а своим присутствием. Кхкаха. Присутствием. Если на нас нападут, то нам останется только Кхкаха отступить. Но тогда весь 15-й Кхкаха. Верлонский полк пойдет на напавших. Однако, вы должны понимать, напасть может любой Кхкаха из сторон. И если так произойдет, что на нас нападет экклезиархия, Кха-кха, вы должны быть готовы открыть огонь. Я понимаю, как это звучит, но другого выбора у нас не будет. А теперь Кхкаха, отдохните. Да поможет нам всем Бог-Император. Глава 37. На пути к внутренней пирамиде. Комиссар Августин Мерцелиус. Поезд мчался вперед без остановок. В лобовом стекле постоянно стояла темнота туннеля с небольшой белой зоной, освещаемой фонарями и двумя линиями рельс. Лишь иногда темнота резко прерывалась освещаемыми помещениями. Станции метро с огромным количеством людей, вокзалы с другими поездами и толпами людей поменьше, склады, на которых виднелись фигурки рабочих, депо и даже вагоноремонтный цех. Со слов машиниста, мы ехали по самому короткому пути, который только успели нам подготовить в такой короткий срок. За все время мы сбрасывали скорость лишь 4 раза, но там это было необходимо, так как мы заворачивали то вправо, то влево, и на полной скорости там был велик риск просто слететь с рельс. Еще 7 раз мы спускались на несколько уровней ниже. На таких участках железная дорога была под достаточно существенным уклоном, который немного, но ощущался. С офицерами все удалось обговорить достаточно быстро. Дима получил подробные карты у местного анклава Механикус, после чего мы разработали план действий. По нему, нам нужно было выйти на станции Цитадели, после чего через коммуникации добраться Алле и Славы, выйдя через ее боковой вход. Там мы должны были встать посередине ровной двухсторонней шеренгой, чтобы показать свой нейтралитет. Для этого уже придется израсходовать 600 человек, при том, что встать они должны будут не плечом к плечу, а с интервалом в 20 сантиметров друг от друга, спасибо расчетам Димы. Оставшиеся 400 человек должны были рассредоточиться по боковым коридорам, через которые также можно было пройти к из цитадели к храму последнего ходатайства и обратно. Это нужно было, чтобы не дать какой-либо из сторон никакого шанса нас обойти. И лишь после этого мы могли начинать переговоры. План был шит белыми нитками, это я понимал более чем хорошо. Что еще хуже, весь он строился на том, что ни у кого из сторон не хватит духу пойти против нас. Вот только и другого плана у нас не было, а не было его, потому что не было каких-либо возможностей сделать что-либо еще. Полковник от моего плана тоже был не в восторге, но при этом не отговаривать меня не стал, пообещав, что в случае, если нас атакуют, он снимет как минимум половину полка с фронта, чтобы все решить быстро. Даже в том случае, если атакованы мы будем экклезиархией, это уверенности мне не придавало. Слова полковника были лишь гарантией возмездия, а я хотел, чтобы не было причин совершать это возмездие. И лишь после того, как и план, и разговор с полковником был завершен, я решил обратиться к силам, имевшим куда большее влияние, чем я сам, к Харьянде. Было очевидно, что на этой планете он имеет наибольший вес, а следовательно, мог, если не прекратить все это, то хотя бы затормозить, не дать сторонам сцепиться, чтобы мы успели установить буфер. Большего мне пока и не нужно. И вот сейчас я пытался с ним связаться. Секретариат лорд-комиссара Харьянде, говорите. Прозвучало короткое приветствие мужского голоса. Прямой связи с Харьянде не было, потому приходилось звонить на номер секретариата штаба. Соедините СКХКХ, лорд-комиссаром Харьянде. Срочно, приказал я, продолжая смотреть на проносящиеся шпалы рельс за окном. В данный момент лорд-комиссар Харьянде спит, прозвучало мне в ответ. От такого я выпал в осадок. То есть как это, блять, спит? Вы можете оставить для него сообщение, которое будет предоставлено ему в виде записи, или же поговорить с первым заместителем лорд-комиссара, комиссаром Биндигижем. соедините с комиссаром Биндигижем. Ожидайте, сухо ответили мне, после чего по ВОКСу гудеть сигнал. Я прокашлялся в очередной раз. Одновременно с этим при каждом кашле у меня стреляло в правом боку, но сейчас меня это не особо волновало. Комиссар Гихьян Биндигиш слушает, прозвучал низкий усталый голос мужчины у меня в ухе. Комиссар Биндигиш, мне необходимо поговорить с лорд-комиссаром Харьянди. Срочно. Лорд-комиссар сейчас спит, строго произнес Гихьян. На данный момент я сейчас занимаюсь обработкой запросов для него, потому вы можете сообщить мне все, что хотите сказать ему. Арбитрис и экклезиархих находит Сикхкаха, на грани войны, начал я, мне необходимо поговорить с лорд-комиссаром, не медикхкаха, немедленно. От моего крика голова разболелась с новой силой, отчего я поморщился. Комиссар Мерцелиус, о чем вы сейчас вообще говорите? Непонимающе переспросил меня Биндигиш. Мне сообщили несколько часов назад. Арбитр Марикхкаха, Марица Лумратингун попытались отстранить, но она отказалась признавать это. Начались бои между арбитрами, силы арбитра Марица Лукхкаха оттеснены к храму последнего ходатайства, а на Ейкхкаха защиту встал архиепископ Кирмас вместе с храмовой стражей. Он считает, что ее противники – предатели, но это не так. Абикхкаха, стороны выставили друг другу ультиматум и готовы напасть меньше, чем через сутки. Последовали несколько секунд молчания. Комиссар Мерцелиус, вы пьяны? Внезапно спросил у меня комиссар. От этого вопроса я опешил. Чичева, нет, конечно. Вы употребляли сегодня какие-либо лекарственные препараты? Довольно серьезным голосом спросил Гихьян. Да вы там что, издеваетесь? Воскликнул я, понимая, о чем сейчас думал этот комиссар. Я вам пытаюсь объяснить. У вас под бок хкаха. Боком экклезиархия и арбитрис войну сейчас начать. Единственное, что я понял, так это то, что вы в данный момент находитесь в неадекватном состоянии, прозвучало мне в ответ. Я уведомлю об этом вашего заместителя, чтобы вас госпитализировали согласно протоколу 234.17. Дакхкаха, попытался возразить я, но лишь в очередной раз разразился кашлем. Лорд-комиссар Харьянди будет об этом уведомлен завтра. До этого момента оставайтесь на месте и не пытайтесь больше выходить на связь с кем-либо. Голос Биндигижа стал еще более строгим и прямо угрожающим. Вам все понятно? Я сделал глубокий вдох, откашлялся, выдохнул, быстро поразмыслил над словами. Комиссар Биндигиш, послушайте меня. Послышался постоянный гудок. Он бросил трубку. Да ебись ты, кхкаха. Выговорился я от души, не обращая внимания ни на двух машинистов, ни на капитана с офицерами роты, что стояли сейчас позади меня. Этот идиот думал, что я был в неадеквате из-за лекарств и теперь пытался меня отстранить по одной из самых серьезных директив. Я знал их все наизусть благодаря памяти Мерцелиуса. Директива 234.17 предполагала полную психическую недееспособность полкового комиссара без псайкерского влияния, то есть алкоголь, наркотики, состояние аффекта и тому подобное. Младшему комиссарскому составу предписывалось использовать любые методы, чтобы обезвредить комиссара и направить на госпитализацию. По идее, Биндигиш попытается связаться с новым младшим комиссаром первого батальона, Ароном Ликхеймом, чтобы объявить меня неадекватным. Но тот, скорее всего, уже в курсе происходящего. Веркис должен был его уведомить. Но еще меня удивляло другое. Какого хрена в комиссариате вообще ничего не знают о том, что происходит? Они что, не заметили того, как экклезиархия и арбитрис уже готовы друг в друга сцепиться? Или Биндигиш все знает, но пытается не дать мне туда попасть? Или же там все знают, но не хотят чужого вмешательства? А если это было так, то стоило ли вообще лезть во все это дело? Не проще дать другим во всем разобраться? Немного подумав, я понял, что стоило идти дальше. Уж лучше Харьянди устроит мне разнос за то, что я попытался в это влезть, нежели я отступлю сейчас и окажется, что мне нужно было действовать. На кону стояло слишком много, чтобы сомневаться. Теперь стоило разобраться, что делать дальше. За Ликхейма можно было не переживать, он парень толковый. Потому стоило пытаться задержать обе стороны до моего прибытия. И раз уж Харьянди был недоступен, у меня оставался только один вариант – губернатор. Потому, недолго думая, я стал набирать его. Секретариат достопочтенного губернатора Линдека VI Файсатанура. «Приветствую вас, уважаемый комиссар Мерцелиус», – ответил мне довольно приятный и молодой голос мужчины. «Соедините с Губикхкаха, губернатором. Ха-ха-ха, сразу же сказал я. Сожалею, уважаемый комиссар, но в данный момент достопочтенный губернатор спит. Значит, будете его, воскликнул я. Тут чрезвычайная ситуация. На секунду повисла тишина. Ожидайте. Голос секретаря прозвучал куда серьезнее. Я стал ждать, одновременно вновь закашлившись в полную силу. Кашель был такой, что легким уже было больно, а в правый бок стреляло все сильнее. Плюс ко всему, голова просто раскалывалась, а тело слегка ломило. Мне это не нравилось, но разбираться с этим времени не было. «Слушаю вас, уважаемый комиссар», – прозвучал взволнованный голос Линдека. «Линдик, слушай, ха-ха, слушайте внимательно. Экклезиария и арбитрис на пороге войны. Ротенгун попытались, ха-ха, сместить, но она отказалась. Ее оттеснили в храм Поск-Хкаха, последнего покаяния, но аббат призвал на помощь Кирмаза, а тот привел храма Хкаха, храмовую стражу. Сам он считает, что все, кто Хкаха, против Ротенгун, предатели, но это не так, Каха-Каха. Обе стороны выдвинули ультиматумы друг другу. Меньше, чем через сутки они начнут войну. Какого варпа я об этом не знаю? С нескрываемым шоком и возмущением воскликнул губернатор. Не знаю, Хкаха. Комиссариат тоже ничего не знает. Харьянди спит, а его замик Хкаха, заместитель думает, что я неадекватен и пытается сместить с должности. Так, а как вам стало известно об этом всем? Задал вопрос Файсатанур. Сообщил один из верик Хкаха, Вериспиксов. Долго объяснять, сказал я, одновременно с этим видя на дисплее, как мне уже звонили Шаркин и Ликхейм. Значит, Бендигиш уже сообщил о моем отстранении, но пока следовало разобраться с губернатором. Я понял. Похоже, что Кирмас провел стражу через церковные туннели, те почти не имеют выходов вне храмов. Что сейчас известно про вторую сторону? Их возглавляет арбитр Инске, Инсикр. Я пытался вспомнить, как назывался то звание, о котором говорил Миханг, но никак не получалось. Арбитр Инсикур, поправил меня губернатор, император помилуй. Где вы сейчас находитесь? Еду на поезде с рота Хкаха, ротой гвардейцев к цитадели Арбитрис. Попытаюсь встать к Хкаха, между сторонами и не дать сцепиться. Так, понятно, эта идея хорошая, задумчиво, но при этом довольно нервно начал говорить Линдик. Спойли мои претарианцы тут не помогут, а вот вы еще можете их остановить. Надеюсь на это, но мне нужна ваша помощь, перешел я к делу. Я не могу быть уверенным, что у меня хватит в рек Хкаха. Времени. Свяжитесь с Кирмазом. Попытак Хкаха. Попытайтесь убедить его остановиться или хотя бы задержите. Сделаю все, что смогу, уважаемый комиссар, серьезным голосом произнес Линдик. Было отчетливо слышно, как он осознавал всю серьезность этой ситуации. Тогда не буду вас задерживать. Удачи, Хкаха, пожелал я. Вам удачи. И храни вас Бог император. Губернатор отключился, а я, не теряя времени, сразу же переключился на канал с Шаркиным. «Слушаю вас, полковник. Каха-каха, комиссар, мне только позвонил какой-то Бендигиш и сообщил, что вы отстранены от командования согласно директиве 234-17, а я должен содействовать вашему задержанию. Начал полковник, что у вас там вообще происходит? Здесь никто не знает о происках-каха, происходящем. Бендигиш думает, что я спятил из-за лекарств. А лорд-комиссар где?» С нескрываемым раздражением спросил Вермант. «Спит». Секунду полковник молчал. «Понятно, по голосу было слышно, что полковник едва сдерживался. В общем, на этого Бендигижа мне плевать. В случае чего, полк с вами, комиссар. Благодарю, полковник. Постараюсь, чтобы Хкаха не пришлось его использовать. Я говорил это искренне. Больше всего я хотел, чтобы нам не пришлось использовать полк для усмирения какой-либо из сторон, иначе жертв будет слишком много. Храни вас Бог император». Конец связи. Связь отключилась, и я активировал канал с Ликхимом, который продолжал мне звонить все это время без перерывов. «Слушаю вас, Арон». Поздоровался я сразу же. «Господин комиссар», — воскликнул Ликхим взволнованным голосом, «со мной только что связался комиссар Гихьян Бендигиш, заместитель лорд-комиссара Харьянди. Он сообщил, что вы отстранены от должности согласно директиве 234-17. Мне приказано задержать и госпитализировать вас, господин комиссар. Я знаю, Арон Хкаха. Полковник уже сообщил. Бендик Хкаха. Бендигиш не знает о случившемся в цитадели, а мне он Хкаха не поверил, так как думает, что я спятил. Лорд-комиссар спит, так что нам придется действовать Хкаха, самостоятельно. «Я вас понял, господин комиссар», — спокойно произнес Арон. «Приказ комиссара Бендигижа о вашем отстранении будет игнорироваться». «Хорошо, Арон. Если что-то произойдет, сообщайте мне». «Слушаюсь, господин комиссар», — уже более уверенно ответил мой первый заместитель. «Храни вас Бог император, и вас также». Конец связи. Канал связи был прерван, и я смог все же вздохнуть спокойно. Полк оставался за мной, так что в случае чего, тылы были прикрыты. К утру Харьянди, узнав обо всем, явно вмешается и отменит приказ Бендигижа. Теперь нужно было только добраться до места и предотвратить бойню. Честно вам скажу, начал машинист, который все это время стоял рядом со мной и слышал все то, что говорил я, это прямо пиздец. «Простите мне мой словарь, не стоит извиняться, я и сам так считаю», — откровенно сказал я. «Трик, к слову, старичок протянул мне правую руку в качестве приветствия, Трик Диамиклот, Августин Мерцелиус», — я ответно пожал руку. «Во, теперь нормально, а то уже сколько едем в одной кабине, а все никак не поздоровались. Если что, это, Хингур, внучок мой средний, от старшего сына». Трик показал на своего второго помощника. Выглядел он довольно молодо, на вид ему было лет 25, не больше. Имел округленное лицо, нос картошкой, небольшой шрам на лбу. Посмотрев на меня, он неуверенно протянул руку, и я быстро пожал ее, из-за чего хоть эту ратигун или как там ее выкинуть попытались. «Военная тайна», — ответил я, прекрасно понимая, что ответить на вопрос машиниста я не мог, хотя я и сам подробностей не знаю. «Это все у арбитров ККХ, узнавать надо». «Понятно», — ответил машинист. «Вот ведь учудили, блять, тут война с этими уродами идет, все силы на них, понимаете ли, уходит, а они мало того, что друг с другом кулаками машутся, так еще со священниками готовы посраться. Это ж надо вообще догадаться до такого, с церковью, драться, помилуй бог император. Главное, что они еще не начали воевать друг с другом», — сказал я в ответ. «Теперь главное доехать вовремя. Не переживайте, доедем», — вдохновленно ответил Трик. «Поезд у нас хороший, дух доволен, а я уж вас довезу. 43 года на локомотиве за спиной, не слабо», — удивился я. «Провести 43 года на одной работе, это, конечно, заслуживало уважения. А то», — воскликнул машинист, — «на фронт возить припасы только таких, как посылают, опытных. Если меньше 20 лет главный машинист, даже смотреть на твое досье не будут. Тут же как, нужно и за сигналами следить, и о локомотиве заботиться, и не грешить перед машинами, чтобы у духов в почете быть. Иначе ж потом проблемы будут. Вот не в почете ты, к примеру, потому что хрень творишь. Молитвы пропускаешь, на руны грубо нажимаешь, рычаги резко дергаешь, чихаешь, не прикрыв рот. Ну такое все. И такой едешь, вроде все нормально, но все равно по пути что-то, да происходит. Скорость набирается медленнее, тормозит хуже, напряжение скачет. Один раз у знакомого вообще ВОКС отключился, а резервные два не включились. И все, состав весь на аварийный путь, потому что без ВОКСа никак нельзя. Ну он сам виноват, нечего молиться плохо и материться в кабине. «А вы?» – переспросил я. «Так машинист при мне матерился очень даже не слабо». «Та знаю», – виновато произнес машинист, отведя взгляд, не сдержался. «Потом, как все это закончится, покаюсь. Неудобно все же, 21 год уже с этим локомотивом. Он-то, конечно, не сильно разозлится, но злоупотреблять этим не стоит, обидится. А вот парень тот, он вообще на все тогда забил. Молился как попало, не извинялся, если что. Вот и довел духа. Не зря ему потом плетей всыпали». «Понятно, сложно, ха-ха, у вас тут все», — подытожил я. «Ну, не сложнее, чем вы», — хмыкнул машинист, посмотрев на меня. «У меня знакомые есть, в СПО». Така. В этот момент весь свет в вагоне резко погас. Затем мощный толчок откинул меня вперед, прямо на панель. Я упал на нее, затормозив правой рукой, и кое-как смог устоять на ногах. Послышался резкий, противный скрежет, а сам пол сильно завибрировал. «Ах ты ж, блять!» — выговорился Трик. «Хем, Аккумы, живо!» «А сейчас?» — в голосе второго звучал неприкрытый страх. «Живо! Но молитвы!» «Да блять!» Своим уже активированным ночным зрением я увидел, как машинист ринулся на место внука и врубил какую-то кнопку. Свет резко появился, мгновенно ослепляя. Еще через несколько секунд скрежет и вибрации прекратился, а поезд начал набираться скорость. «Ебать, линию отключили», — начал говорить машинист, смотря на приборную панель. «Хингаль, тем временем, упал на колени напротив нажатой кнопки и что-то бубнил с очень большим усердием, а без тока тормоза сработали. Пока что на аккумуляторах едем, но только на сотни в час, быстрее никак. Какого нахер вообще произошло, Бендигиш? Понял я, он узнал, где мы и пытается остановить. Заебись, воскликнул Трик, чуть целый поезд под откос не пустил. Главное, что не пустил. Долго протянем на аккумуляторах? Задал я самый волнующий меня вопрос. Секунду, произнес машинист, посмотрев на один из дисплеев на приборной панели, на такой скорости, часа 4, не больше. И это если еще остановить не попытаются. Каким образом? Перенаправит на аварийные тогда или будут тормозить башмаками, или поставит на пути колеса сброс. Тогда все, блять, выговорил я, отлично понимая, шанс подобного был отнюдь не нулевой. Да, Бендигиш мог подождать, пока мы остановимся из-за нехватки электричества, но мог и попытаться прибегнуть к настолько радикальным способам, свяжись с диспетчером. Трик сразу же взялся за вокс-микрофон и поднес его ко рту, одновременно нажимая на нужную кнопку. 26-й, диспетчерской, прием. В ответ ему были только гудки, отчего машинист недоуменно посмотрел на приемник, нет связи. Да нас вырубили. Похоже, что Бендигиш не хочет, чтобы я давил на диспетчера полномочиями КХХ. Подумал я, после чего решил, что можно идти по-другому, дайте минуту. Активировав дисплей на руке, я быстро выбрал номер губернатора и стал ждать. Внимание, ваш идентификационный пароль не принят, произнес мне вежливый голос автоответчика, запрос на связь отклонен. Сука, вскрикнул я, этот уебок аннулировал КХХ, мои коды, без них у меня нет связи. Я начал лихорадочно думать, нужно было связаться с Линдиком, срочно, только он мог помочь нам, вот только я не знал, как теперь до него достучаться. Без паролей меня не пускала общая система связи, не давая дозвониться даже до живого секретаря, не говоря уже о самом губернаторе. Комиссар, прозвучал холодный голос Димы, есть возможность установки связи по вокс-каналу Adeptus Mechanicus. Доступ разрешен. Дай бог тебе счастья и здоровья, Димочка, произнес я, пока на лице появилась нервная улыбка. Устанавливай. Установка канала завершена. Я вновь нажал на иконку губернатор Фейсатанур и стал ждать. Внимание! Ваш идентификационный пароль не принят. Повторно прозвучал все тот же голос. Запрос на связь отклонен. Да ёб твою! Все рак ха-ха-ха. Все равно не дает связаться. Вы бы поторопились там. Серьезным сказал Трик. Желтый сигнал. Приказывают сбрасывать скорость. Если не подчинимся, перенаправит на аварийный. Не останавливаться, приказал я. У нас еще был шанс избежать принудительного торможения. Машинист посмотрел на меня скептическим взглядом, после чего вновь повернулся к лобовому стеклу. Бог император, помоги нам, произнес он, сложив руки аквилой. А Маринур может связаться с губернатором? Внезапно задал вопрос Рингер, после чего я повернулся к нему. Он ведь, как его, уполномоченный представитель, вроде как. Ты гений, Рингер Кхкаха, проговорил я, одновременно выискивая на дисплее контакт Маринура. Это могло сработать. Нажав на иконку Маринур, я стал ждать. Один гудок, второй, третий, четвертый. Ну давай же, давай. Слушаю, уважаемый комиссар, взволнованно произнес Маринур по ту сторону. Маринур, от волнения я не удержался и вскрикнул. Вы Кхкаха, можете связаться с губернатором? Это срочно. Да, у меня есть экстренный канал связи с ним. После слов Маринура со спины словно камень свалился. По коже пробежали мурашки волнения. Фух, вы можете кхкаха дать Диме данные, чтобы мы связались из кхкаха. Ним, к сожалению, нет, уважаемый комиссар, с сожалением произнес Маринур. Доступ к каналу возможен только через мой вокс и только когда он подключен ко мне. Тогда передайте ему кхкаха. Пусть свяжется со мной. Как можно скорее. Выполняю. Маринур сразу же оборвал связь и в кабине наступила тишина. Рингер, Филигерт и все 12 командиров молча смотрели на меня, Дима, в пустоту, машинист, на показатели приборов, а его внук продолжал сидеть на коленях и молиться. Мы стали ждать. Поезд продолжал ехать, все так же быстро несясь вперед, в черное жерло туннеля, на конце которого, с правой стороны, уже мелькало белое пятно. Мне становилось жарко. Температура в который раз уже поднималась, потому пришлось принять новую порцию жаропонижающего. Мне сейчас надо было быть в форме. Где-то через минуту за окном пронеслась остановка метро. Там стояла огромная толпа народа, которая из-за скорости напомнила просто сплошную массу с темным низом из одежды и светлым верхом из бритых налысо голов. Звонка все не было, я делал глубокий вдох, потом выдох, вдох, выдох. «Давай, Маринур, на тебя вся надежда». Следующая остановка. Она практически ничем не отличалась от предыдущей, разве что толпа была поменьше. В этот момент мой ВОКС зазвонил. Это был губернатор. «Слушаю». Коротко и нервно поздоровался Линдик. «Бендигиш Кхкаха пытается нас остановить. Линия отключена. Едем на Аккуму Кхкаха, аккумуляторах. Машинист говорит, скоро перена Кхкаха перенаправит на аварийный путь и будут тормозить». «Я понял вас», — злобно проговорил Линдик. «Продолжайте ехать, я попытаюсь». «Блять, красный», — вскрикнул Трик, — «сейчас на аварийный пошлют». «Поторопитесь, Линдик», — напоследок сказал я, после чего связь отключилась с той стороны. «Стрелка». Вновь громко «машинист», после чего поезд вдруг понесло вправо. «Держитесь за что-то или ложитесь на пол». «Всем войскам», — прокричал нервно капитан Цейнуш по ВОКСу, — «приготовиться к торможению». Я сразу же выставил левую ногу вперед, правую назад, одновременно держась правой рукой за ручку на приборной панели. Рингер и Филгейр встали рядом, и от их присутствия стало легче. Было приятно осознавать, что они рядом. Пускай и не могли мне сейчас толком помочь, но они были со мной. Остальные офицеры легли на пол, только Дима возвышался над ними, словно дерево в красном балахоне, никак не реагируя на происходящее. «Башмаки!» — взревел во всю глотку Трик. Где-то послышался какой-то громкий стук, и меня уже во второй раз резко выбросило на контрольную панель. Снаружи доносился противный металлический скрип, который словно сверлил голову даже несмотря на звукоизоляцию кабины. «Нас обули!» — прокричал машинист. «Тормозим теперь!» Поезд дергался, с каждым разом сбрасывая скорость все сильнее. Было понятно, что минуты через две мы остановимся полностью. «Блять, блять, блять, блять, ебаный Бендигиш, он все же смог нас остановить». Только теперь оставался вопрос, что делать дальше. За остановкой должна была последовать попытка задержания, а я себе этого позволить не мог. На кону стояло слишком много. Значит, оставался только один вариант. «Всем войска Кхкаха, к бою», — проговорил я по ВОКСу. Все офицеры роты, что лежали сейчас на полу, посмотрели на меня шокированными глазами. После остановки Кхкаха — занять оборону в туннеле и коридорах. Огонь первым Кхкаха — не открывать, но всех считать потенциальным противником. «Охуеть, блять, просто», — пылко произнес машинист. «Теперь еще по своим стрелять будем. Надеюсь, не придется Кхкаха». Надежда на подобное у меня еще сохранялась. Поезд продолжал останавливаться, в то время как мы все готовились к бою. Вначале все надели на себя противогазы, мой парни также взяли, так что я начал быстро соединять его с трубкой от кислородного концентратора. К счастью, это было дело на секунд 20. Затем все подготовили оружие. Я, Рингер, Филгейрт и Дима, лазганы, а офицеры — лазпистолеты. Лиштвик продолжал следить за панелью, а Химгур все также молился на коленях. Я лишь надеялся, что они нам не понадобятся. Еще минута прошла в томительном ожидании. Противный зубодробительный скрежет снаружи стихал, и вскоре поезд остановился полностью. «Приехали, блять», — без всякой радости в голосе произнес Трик. Довольно быстро за окнами появились гвардейцы. Пятеро побежали вперед, а затем, у самой границы света, что исходило от фар поезда, улеглись прямиком на рельсы, направив лазганы вперед. Еще по 5 человек укрылись вдоль стен, сев на колени. Д-26, это диспетчерская. Внезапно прозвучал уже знакомый, но при этом довольно запуганный голос диспетчера из ВОКСа. Все сразу посмотрели на этот ВОКС с нескрываемым удивлением. «Ответьте». Я и Трик переглянулись. В его глазах прямо читалось «можно», на что я ответил кивком. Взяв ВОКС-приемник, машинист поднес его к лицу и зажал кнопку. «26 на ВОКСе, диспетчерская», — произнес Трик. «Вам дан зеленый свет и свободный коридор. Линия сейчас будет активирована. Можете ехать». «Охуенно», — проговорил Трик, закатив глаза. «Я же почувствовал злость. Почти сразу же я протянул руку, и машинист без вопросов протянул мне ВОКС. Второй рукой я рывком сорвал с себя противогаз. «Говори Кхкаха, говорит комиссар Мерцелиус», — крикнул я со злости. «Вы там совсем Кхкаха охуели у себя? Вначале поставили нам башмаки эти сраные, а теперь дайте Кхкаха ехать дальше. У уважаемый комиссар, нам пришел приказ у уважаемого комиссара Бит Бендигижа, только сейчас пришел приказ Достопта, де достопочтенного губера, Г-губернатора. Вы затормозили к тому моменту. Мда, пиздец, проговорил машинист. Я с ним был согласен. Просто дайте нам проехать дальше, прошипел я в вокс. Вам дан зеленый коридор, можете ехать. Все таким же пугливым голосом произнес диспетчер. Можно было только догадываться, что у них там сейчас происходило после личного вмешательства Линдека. Двигаем, приказал я Трику, кладя вокс на место. Сейчас сдам назад, чтобы с башмаков слезть. Пусть ваши уберут их и загружаются, объяснил машинист, посмотрев на Цейнуша. Тот лишь кивнул. Всем войскам отбой. Сейчас поезд отъедет назад. Убрать с рельс тормозные башмаки, после чего загружаться в вагоны, прозвучал приказ капитана по воксу. Через пару секунд весь поезд вздрогнул, и мы начали очень медленно отъезжать назад. Затем, проехав где-то метр, мы остановились и стали ждать. Я же быстрыми движениями отсоединил трубку кислородного концентратора от противогаза, закрутил респиратор и надел его на себя. Сразу же стало легче дышать. Рота погружена, господин комиссар, через пару минут сказал капитан. Я посмотрел на Тавика и кивнул ему. Что ж, теперь держитесь, уважаемые. Поезд дернулся и начал двигаться вперед, медленно набирая скорость. Я же надеялся на то, что мы еще успеваем. Мы потеряли время на торможение, остановку и теперь еще теряли на разгон, но все еще был шанс, что мы успеем. Ебись ты, Бендигиш, в три прогиба, злобно подумал я про себя. Усталость брала свое, спину и левую руку ломила, в правом боку ныло уже и без кашля, голова трещала, все тело было мокрое, отчего одежда внутри противно липла к коже. Плюс ко всему, меня начинало неприятно мутить. Болезнь явно прогрессировала, но мне нужно было держаться, иначе все будет еще хуже. В кабине продолжала стоять тишина, отчего было хорошо слышно молитвенное бормотание Хингура. С того момента, как мы переключились на аккумуляторы, он так и не встал с колен и не прекратил молиться. «Лучше вам прилечь, уважаемый», — произнес Тарик, — «а то херово вы выглядите. Ехать нам еще долго. Там у нас комната есть, с кроватями, прямо по коридору. Причин отказывать я не видел. В кабине от меня толку было мало. Спасибо. Если что, кхкаха, зовите», — сказал я, после чего повернулся и направился к входу вглубь локомотива. «Обязательно», — ответил мне вдогонку старик. «Капитан, вы за старшего», — распорядился я напоследок. «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил Цейнуш. Остальные офицеры молча проводили меня взглядом. Я направился вперед по узкому, сантиметров 50, коридору, пока не добрался до комнатушки размером со стандартную комнату с четырьмя койками, столиком и окном, которое можно было открыть на проветривание, но при этом без стенок или дверей. Чисто плацкарт из моей прошлой жизни. Почти один в один. Не тратя лишнего времени, я уселся на кровать с левой стороны. «Комиссар, лучше на эту», — вдруг произнес Филгейрт, показывая на кровать с правой стороны. «Если снова затормозит, не упадете с кровати». «Спасибо, Филгхкаха, Филгейрт», — кивнул я, после чего быстро пересел на кровать и лег на нее с ногами. Тело сразу же расслабилось, и я быстро заснул. Было жарко и душно, дышать удавалось с трудом. Весь рот начал резко наполняться слюной, и я едва успевал ее глотать. Открыв глаза, я увидел перед собой стол, а еще дальше, трех спящих лейтенантов гвардии, что сидели на кровати и спали. Кое-как я смог сесть. Голова трещала, меня тошнило, слюны становилось все больше. «Комиссар», — послышался чей-то голос со стороны, но я его не узнал. Живот резко сжался. В последний момент я сорвал с себя маску кислородного концентратора. Из горла полилась жижа, которая сразу же выплеснулась на сапоги спящих лейтенантов. Все трое резко дернулись и убрали ноги. Ух, блять! В нос ударил мерзкий запах рвоты. На языке почувствовался ужасный кислотный вкус, отчего живот вновь сжался и меня вырвало с еще большей силой. «Так, я за тряпкой», — произнес лейтенант, что сидел с краю кровати, после чего убежал куда-то за угол, пока я откинулся на стенку, пытаясь отдышаться. «Воды», — попросил я. «Сейчас все, чего я хотел, это хоть немного воды, чтобы сбить этот мерзкий вкус рвоты и просто освежиться». Почти сразу же рядом со мной появилась открытая фляга, которую я сразу же взял правой рукой и начал пить без остановки. Приятная прохлада сразу же опустилась вниз и распространилась по всему животу. Лишь когда вода полностью кончилась, я вернул флягу Рингеру, после чего вновь надел на себя маску. «Комиссар», — прозвучал синтетический голос Димы, что сейчас стоял рядом с моей кроватью, запрос на анализ крови. Давай, каха-каха, прохрипел я. Дима быстро взял мою левую руку и проткнул мне указательный палец, всасывая кровь своим. Я никогда не думал, что он так умеет делать, однако сейчас мне было плевать. Секунд через пять Дима отошел от меня и встал столбом посреди коридора, смотря своими глазами прямиком в окно. Тем временем лейтенант вернулся с тряпкой и бросил ее в пятно рвоты, начав протирать с помощью ноги. «Анализ завершен», – произнес Дима спустя секунд 20, посмотрев на меня, диагноз – острая почечная недостаточность. «Бля-я-я, каха-каха», – прохрипел я, «приехали». «Насколько все плохо, необходимость госпитализации в течение суток», – все так же холодно произнес Скитарий. «Так, мы сейчас где?» «Время прибытия на станцию арбитр Марица Лунга-Тридза, 1:07. «Хорошо, тогда успеваем», – произнес я, «разберемся с этим кхкаха, дерьмом и отправлюсь в лазарет». «Принято», – отозвался Дима. Спорить он не собирался. Лейтенант закончил возиться с тряпкой и убежал. Наступила тишина, которая прерывалась только моим кашлем. Острая почечная недостаточность. Теперь было понятно, отчего правый бок болел. У меня сейчас была только одна почка, как правая. Она все же не выдержала тех лекарств, что я принимал при лечении легких и простуде. И по всей видимости, именно второе добило ее окончательно. Оно не было предусмотрено врачами. Что ж, теперь меня ждал очередной визит в больницу, на этот раз довольно длинный. Я сомневался, что даже с местными технологиями мне удастся ее восстановить за несколько дней. Однако, сейчас это меня не волновало. Я знал, на что способна местная медицина, потому не боялся умереть. Сейчас больше всего я боялся не успеть. Нам нужно было остановить то, что надвигалось. Если экклезиархия столкнется с Арбитрис, на планете начнется полный пиздец. В этом можно было не сомневаться. По всей планете начнутся бои, а потом к делу могут подключиться ИСПО. А пока все это будет происходить, бунтовщики не заставят себя ждать. Полк тут уже ничего не сможет сделать, нас просто перемолотит в этой мясорубке. Все то, что мы уже успели сделать здесь, все те жертвы окажутся напрасными. И мы сейчас были единственными, кто мог это остановить. Линдик прямо сказал, у него не получится, а вот у нас шанс есть. Он здесь жил, он понимал больше меня, а это значит, что раз он так говорит, значит имел основания для этого. Плевать на здоровье, главное добраться вовремя и предотвратить ту бойню, что могла произойти. С такими мыслями я вновь закрыл глаза. Комиссар, кто-то дернул меня плечо, и я сразу же открыл глаза. Передо мной стоял Рингер, приехали. Не отвечая, я сразу же встал и размял затекшую шею, после чего проверил себя. На голых аугментированных ногах ничего не было, на штанах и мундире тоже. «Как я?» – спросил я. «Сейчас от моего внешнего вида зависело многое». «Хорошо», – кивнул мне Рингер. «Отлично, кхкаха». Не став тратить времени, я быстро направился по коридору в сторону кабины. Голова продолжала болеть и еще сильно тошнило, однако я терпел. Войдя в кабину, я увидел Трика и Химгура, что стояли возле консоли, а также Диму и Филигирта. Первым делом я подошел к машинистам. «Благодарю за службу, господа», я пожал руку вначале машинисту, потому его внуку, «весь полк перед вами в долгу. Когда все закончится, я отблагодарю вас, как подобает». «Рады стараться, комиссар», бодро произнес Трик. Химгур же молчал. «Удачи вам там, храни вас Бог император, и вас также», ответил я старичку, после чего повернулся к остальным. «Пошли». Открыв дверь, я вышел из локомотива. Передо мной сразу же открылся широкий просторный плац вокзала, обложенный серым гранитом и освещаемый большими люстрами, что висели на высоте минимум 10 метров. И сейчас весь плац быстро заполнялся гвардейцами, что выбегали из вагонов и строились по приказу сержантов рядом с лейтенантами. Было хорошо видно, что тут нет какой-либо неразберихи, солдаты все делали четко и вполне слаженно. «Дима кхкаха, веди», — отдал я приказ Скитарию. «Принято», — ответил тот и сразу же обогнал меня. Мы прошли мимо двух строевых коробок взводов, после чего направились к широкому выходу, рядом с которым стояли арбитры в полном обмундировании с дробовиками и стабберами в руках. Посередине же стояла женщина-арбитр в темно-сером офицерском мундире. «Дуло вниз», — произнес Филгейерт по ваксу, «знак мира». «Хорошее начало», — ответил Рингер. «С этим я был согласен. Всем войскам, ждать команды», — отдал я приказ по ваксу. «Принято, господин комиссар», — послышалось от Цейнуша. Пройдя довольно просторный плац, Я подошел к арбитру в мундире. На вид ей было уже за 50, ростом она была на полголовы ниже меня, имела маленькую почти незаметную грудь, бритые под ежик волосы цвета пшеницы и азиатские глаза. Как только я остановился, я сразу же сложили руки Аквилла и кивнул головой. Я сделал так же. Комиссар Мерцелиус, арбитр-комендант Синьор Табидзе, начальник вокзала арбитр Марица Лунгатридзе, произнесла она довольно прокуренным низким голосом. Насколько я понимаю, вы прибыли сюда в связи с ситуацией. Именно так. Мы не присоединились ни к одной из сторон и заблокировали проходы к вокзалу, отчиталась женщина. Он в вашем распоряжении, как и мои люди. Оставайтесь здесь, арбитр-комендант, приказал я. Мы направляемся к аллее славы Кхкаха. В случае попытки силового захвата вокзала, вам разрешено Кхкаха открывать огонь на поражение. Слушаюсь, господин комиссар, бодро ответила комендант, сложив руки птичкой. Также вам могут сообщить, что Кхкаха, я отстранен от командования по приказу комиссара Бендигижа. Синьерта слегка удивилась, но моментально вернула строгое выражение лица. Он не верит в то, что здесь происходит, и думает, что я неадекватен. Потому Кхкаха, этот приказ игнорируйте. Слушаюсь, господин комиссар. Хорошо, всем войскам выдвигаться бегом, отдал я приказ, после чего один за другим взводы начали бежать к нам колоннами по два. Дима, вперед. Принято. Выбежав через главный вход вокзала, мы побежали за скитарием. Коридор, поворот, коридор, лестница, коридор, поворот, еще лестница. Это был натуральный лабиринт, в котором не угадывалось никакой сраной логики. Однако сейчас меня это не волновало. Минут за пять мы добрались до гермоворот в коммуникационном коридоре, рядом с которыми стояли двое арбитров. Те без вопросов открыли их, и мы сразу же побежали дальше. Поворот, коридор, лестница, поворот, коридор, поворот, лестница. Легкие уже горели огнем. Я кашлял все сильнее. Воздуха не хватало. Пот снова лился рекой. Правый бок болел. Хотелось просто лечь и не вставать, но я заставлял себя бежать все дальше и дальше. Только бы успеть. Коридор, поворот, лестница, коридор. Я уже не обращал внимания на окружение. Все, что я делал, это держал ритм дыхания, кашлял и следил за Димой. Счет времени я также потерял. И внезапно, выбежав в один из коридоров, я не увидел ни стен, ни даже потолка. Это было место колоссальных размеров. Высота потолка доходила до сотни метров, минимум. В ширину все это пространство доходило где-то до 200 метров, а в длину, минимум километр. Стены были укреплены своеобразными ребрами, что уходили вверх и превращались там в арки. Между этими ребрами располагались металлические статуи арбитров высотой где-то в 5 метров. Сами же стены вместе с потолком украшались огромным количеством изречений и цитат, написанных серебром. Пол же, сделанный из мрамора, был полностью пустой, словно гигантский ледяной каток. Освещалось все это огромным количеством ламп в огромных круглых плафонах. От всего это захватывало дух. Одно дело смотреть голографическую модель этого места, и совсем другое – это находиться в нем и видеть его масштабы собственными глазами. «Прибыли», – сказал Дима. «Войска, занять позиции». Отдал я приказ по общему каналу. Гвардейцы уже выбегали из технического входа и становились в две шеренги, сохраняя интервал примерно в 20 сантиметров. Я же продолжал осматриваться. С левой стороны от нас находился вход в цитадель правосудия, огромный проход с фронтоном, который удерживался 10 квадратными рифлинными колоннами минимум 30-метровой высоты. На располагался большой золотой герб Adeptus Arbitris, а под ним золотой герб Вильяр Уникуса, но поменьше размером. По обе стороны располагались две высокие, метров под 20, металлические статуи-близнецы арбитров в силовой броне, которые салютовали силовыми дубинками. Весь проход был полностью закрыт баррикадами, на которых я кое-как мог разглядеть фигурки арбитров. С правой же стороны от нас был храм последнего ходатайства, такой же большой проход с фронтоном и 10 круглыми колоннами такой же высоты, что были исписаны различными словами. Наверху же находилась большая золотая аквилла, держащая в когтях герб Арбитрис. По бокам же находились две статуи-близнецы монахов в рясах и капюшонах, что скрывали лица. Оба держали в руках мечи, воткнутые острием в землю. Там проход также был занят баррикадами, за которыми у меня получалось разглядеть фигурки арбитров и солдат храмовой стражи. И этот вид сейчас меня радовал до глубины души. Успели. Мы все же успели. Пускай этот идиот Бендигиш попытался нас остановить, но мы все же успели сюда до того, как обе стороны столкнулись лбами. А это означало, что у нас был шанс предотвратить самое страшное. «Боже, император милостивый!» — прозвучал голос Рингера. «Все же смогли!» «Да, каха-каха, смогли!» — сказал я в ответ. Гвардейцы, тем временем, продолжали прибывать и занимать свои места. Уже образовывался ровный коридор из двух длинных шеренг, которые смотрели в обе стороны. Лишь спустя минут 10 обе шеренги выстроились от одного края до другого, в то время, как другие гвардейцы продолжали прибывать и уходили в коридор на другой стороны аллеи, чтобы занять позиции в технических коридорах. «Господин комиссар, все позиции заняты», — произнес Цейнуш. «Принято, капитан». Вначале ничего не происходило, но уже через минуту мы увидели, как со стороны храма последнего ходатайства к нам выдвинулась делегация из одного священника, одного арбитра в мундире, двух храмовых стражниц и двух вооруженных арбитров в броне. Я вышел им навстречу, ровно посередине аллеи. По мере приближения друг к другу, у меня получилось рассмотреть с помощью глаз тех, кто к нам. И в тот момент я очень постарался сделать так, чтобы сохранить невозмутимое лицо. Лысая голова, белая борода, золотая рука и гордая осанка. Хинжандо Барагац, ублюдок, что отравил меня и Антуана, прямо сейчас шел ко мне навстречу. День резко стал еще хуже. Глава 38. Цитадель правосудия. Адептус Арбитрис. Аллея Славы. Комиссар Августин Мерцелиус. Не став ждать, я прошел через ряд гвардейцев и направился прямо к Барагацу. За мной стройным шагом направились Рингер, Филгейерт и Дима, которые положили свои лазганы в положение на плечо, символ мирных намерений. Ноги громко цокали по мраморному полу, отчего я сделал себе мысленный подзатыльник. Столько времени прошло, а я совсем забыл про ботинки. Наверняка это выглядело как минимум странно, а как максимум, смешно. Но сейчас меня это волновало в последнюю очередь. Больше всего меня волновал человек, что шел мне навстречу. Барагац. Кто бы мог подумать, что мы вновь встретимся, тем более при подобных обстоятельствах. Уж чего-чего, а этого я желал меньше всего. Теперь главное было не сплоховать и организовать трехсторонние переговоры. Это был наш единственный шанс решить все мирно. Вскоре вся делегация Барагаца остановилась на половине пути, после чего стала ждать нас. Даже с такого расстояния я видел, как Барагац держал невероятно надменную и горделивую позу. Рядом с ним, справа, находилась арбитр Марица Лумратингун, которая стояла по-военному, ноги на ширине плеч, руки заложены сзади, подбородок приподнят. На меня она смотрела так, словно пыталась сжечь взглядом, что меня совершенно не удивляло. При этом я отчетливо видел, как она устала. Скорее всего, все эти сутки она вообще не спала. Смотря на епископа, я чувствовал злость. Именно этот ублюдок отравил меня и Антуана, из-за чего мы оба должны были дышать через концентраторы кислорода. И что самое противное, он умудрился избежать наказания, так как местные епископы решили, что его действия были оправданы. Однако, я все же понимал, что нужно держать себя в руках. Никаких оскорблений, никаких обвинений, никаких претензий, никаких воспоминаний о том, что между нами произошло. Сейчас на кону стояло куда большее, нежели мое желание его прибить за все то, что он сделал мне и Антуану. Главное было предотвратить войну. Остальное – потом. Спустя пару минут мы все же подошли к делегации, остановившись метрах в четырех от них. Я встал напротив Ратингун, так как формально она стояла выше Барагаца, ведь была главой планетарного Адептуса, а он – только епископом. На секунду я заметил, как у того дернулась верхняя губа с левой стороны, отчего его лицо скривилось в гримасе раздражения, но почти сразу же это пропало. «Все же за дело, комиссар Мерцелиус», — с ядом в голосе произнес Ратингун, одновременно с этим сделав легкий кивок. Правила этикета она все же соблюдала. Это был хороший знак. Значит, она готова вести нормальный диалог. «Арбитр Марица Лумратингун», — я также ответил ей кивком, после чего посмотрел на старика рядом с ней, епископ Барагац. «Епископ-милитант Барагац», — поправил меня старик, вздернув подбородок, — по приказу преподобного архиепископа Кирмаза мне выданы полномочия для командования корпусом храмовой стражи в этой операции. «Епископ-милитант Барагац», — поправил я себя, — не потому, что это было важно. Просто того требовали все те же правила этикета, и сейчас стоило их соблюдать. «Позвольте узнать у вас, уважаемый комиссар», — начало арбитр Марица Лум, — «что вообще происходит? Мы пытаемся предотвратить катастрофу», — прямо ответил я, посмотрев на Ратингун. «Что ж, в таком случае, вы немного опоздали, комиссар», — ответил мне уже Барагац слегка жалостливым тоном, который звучал особенно мерзко. «Во вмешательстве имперской гвардии нет никакой нужды. Корпус храмовой стражи уже готов приступить к штурму цитадели, чтобы не дать заразе предательства распространиться дальше». В этот момент на мой вокс пришел вызов. На дисплее высветилось имя контакта, лорд-комиссар Харьянди. «Проснулся, наконец-то, не вовремя вы, лорд-комиссар», — подумал я про себя, сбрасывая номер. «Сейчас мне было не до него. Гвардия прибыла к ХКХ, сюда не для того, чтобы начинать штурм, а для того, чтобы ХКХ предотвратить его», — ответил я епископу. От такого заявления глаза Ратингун расширились до предела, а Барагац лишь поднял левую бровь. В этот момент звонок повторился. Снова Харьянди. Коротким движением я вновь сбросил его звонок. «Как это следует понимать?» Уже более строгим голосом задал вопрос епископ. «Мы не можем допустить, чтобы ХКХ началась открытая война между Экклезиархией и Адептус ХКХ. Арбитрис», — начал объяснять я. «Третий вызов. Харьянди, по всей видимости, очень сильно хотел поговорить». Я снова сбросил вызов, после чего поставил режим «не беспокоить», при котором звонки не принимались и перенаправлялись на автоответчик. «Возможно, он поймет намек, а она и не начнется», — произнес Барагат с таким тоном, словно это было само собой разумеющееся. «Операция направлена против предателей с санкцией арбитр Марица Лумратингун. На данный момент у Адептус Арбитрис нет достаточно сил, чтобы подавить этот мятеж, потому это сделает храмовая стража. Все абсолютно законно». Еще один вызов. На этот раз Харьянди использовал экстренный пароль, при котором режим «не беспокоить» не работал. Я снова сбросил вызов и на этот раз отключил вокс полностью. Потом перезвоню, когда закончу здесь. К сожалению, епископ-милитант, все ХКХ, обстоит сложнее. Барагац и Ратингун непонимающе уставились на меня. «У меня есть информация, подтверждающая, что на той сток ХКХ стороне находятся не предатели». «Что за вздор?» — вспылил Ратингун, злобно уставившись на меня. «Какой такой информацией вы располагаете?» «То, что вооруженные ХКХ, столкновения между арбитрами начались после того, как вы ХКХ, отказались признавать объявленный вам ХКХ импичмент». Из-за моих слов лицо Ратингун скривилось в еще более злой гримасе. Ее губа дернулась вверх, а глаза буквально желали мне смерти. «Да, мятежники упоминали про эту попытку импичмента». Барагац поднял обе руки и два раза согнул выставленные вверх указательными пальцы. «Скорее всего, этот знак означал кавычки, однако очевидно, что этим мятежники просто пытаются легализовать свою попытку мятежа против арбитра Марицелум. Насколько ХКХ мне известно, попытка имела под собой законные ХКХ основания», — попытался возразить я. «Позвольте спросить, а откуда у вас появилась подобная информация?» — задал следующий вопрос Барагац. «Мне ей ХКХ», — сообщил один из арбитров Вереспиксов. Признался я, не стоило сейчас скрывать свои источники информации. «Где сейчас он находится?» — продолжил допытываться епископ. «В цитадели». «На какой стороне?» «На стороне тех, кто выступил против арбитра Марицелум». Ратингун закатила глаза и тихо фыркнула, в то время как Барагац слегка улыбнулся. «Кажется, мой ответ его позабавил». «Понятно. Думаю, дальше продолжать не имеет смысла. Ваш информатор является просто одним из мятежников, что пытается оправдать все происходящее. Потому будьте так любезны, отведите войска назад, чтобы они не мешались под ногами». Последние слова были произнесены Барагацем, как угроза. «Нет, епископ-милитант», как можно тверже сказал я, чем удивила и Барагаца, и Ратингун, «я призываю обе стороны к переговорам при посредничестве ХКХ, комиссариата». «Это бред», — злобно произнесла Ратингун, «не бывать этому». «Полностью согласен с арбитром Марицелум», — продолжил Барагац, «и я считаю, что пора заканчивать этот бессмысленный разговор. Мы уже потеряли слишком много времени, которое предатели тратят на укрепление обороны. Учитывая, что они так и не сложили оружие, нам необходимо начинать штурм. Потому, комиссар, еще раз повторю, отведите войска, чтобы они не мешали нам». «Я не отведу войска к ХКХ, епископ-милитант», — вновь повторил я, чувствуя, как сердце начинает бешено стучать. Все катилось к черту. Этот урод не очень-то и хотел вести какие-то переговоры. «Комиссар, если вы этого не сделаете, то ваши действия могут быть расценены как пособничество предателям, с соответствующими последствиями», — вставила свое Ратингун. Это уже была прямая угроза. Вопрос о том Кхкаха, кто предатель, а кто нет, будет решаться на Кхкаха переговорах, твердо заявил я, пускай кашель продолжал мне мешать. До этого времени гвардия устанавливает буф Кхкаха, буферную зону. Попытка ее пройти будет считаться актом агрессии Кхкаха по отношению к 15-му Верлонскому полку. Глаза Ратингун расширились от подобного заявления еще шире, и одновременно с этим в них промелькнул страх. Я это отчетливо видел. Ваш полк не пойдет против экклезиархии, комиссар, довольно уверенным тоном произнес Барагац. И стоило признать, в какой-то мере он был прав. Экклезиархия была не просто организацией Империума. Она была его фундаментом, чей авторитет абсолютен и непререкаем, а любое отклонение от этого суть ересь. Было понятно, что далеко не каждый гвардеец будет готов пойти против нее, даже если я и полковник прикажут это. Однако у меня был еще один аргумент. Экклезиархия тут Кхкаха ни при чем, епископ Милитант, сказал я, отчего на лице Барагаца появилось непонимание. Если вы атакуете гвардейцев, что стоят Кхкаха позади меня, то именно вы станете врагом для всего полка, произнес я. Полковник уже подтвердил, что готов атаковать люб Кхкаха, любую из сторон, что нападет на нас. После этих слов Барагац посмотрел на меня так, словно захотел убить. Вот теперь он разозлился по-настоящему. Ратингун, тем временем, выглядела почти так же злобно и сейчас прожигала меня взглядом. Это была уже прямая угроза с моей стороны. Но что еще хуже для Барагаца, я угрожал лично ему, а не экклезиархии в целом. В случае, если он все же нападет, гвардия будет считать врагом именно его. А это значит, что архиепископ Кирмас, скорее всего, согласится выдать Барагаца, объявив его виновным во всем, нежели воевать с гвардией, особенно на фоне того, что она прямо сейчас воевала с теми, кто экклезиархию объявил своим врагом. Я лишь надеялся, что Барагац это тоже понимал. Через секунду епископ и арбитр Марицелум посмотрели друга на друга, после чего вновь на меня, уже слегка успокоившись. Итак, вы хотите организовать переговоры между нами и теми, кто сейчас контролирует цитадель? Так, задал вопрос епископ с нескрываемым отвращением. Я же почувствовал облегчение. Он все же пошел на попятную. Это был огромный шаг вперед. Именно, кивнул я, при посредниках Каха, посредничестве комиссариата. Я не уполномочен решать подобные вопросы. Мне необходимо поговорить с достопочтенным архиепископом. Хоть голос Барагаца все еще был довольно рассерженным, теперь он говорил куда более спокойнее. По его лицу было видно, что он столкнулся с тем, на что уже не мог повлиять, и ему приходилось с этим смириться. «Хорошо, епископ Милитант, я пока Кхкаха проведу переговоры с другой стороной», — ответил я ему. «Встречаемся здесь же», — коротко бросил он, после чего развернулся на 180 быстрым шагом, держа руки за прямой, как прут, спиной, направился в сторону храма последнего ходатайства. Ратингун, кинув на меня еще один злобный взгляд, также развернулась и пошла за ним вместе с храмовыми стражами и вооруженными арбитрами. Не теряя времени, я направился в сторону цитадели, одновременно посмотрев на дисплей. Харьянди продолжал мне звонить, а в правом верхнем углу значилось еще 27 пропущенных. Да уж, он был упорным. «Слушаю вас, Кхкаха, господин лорд-комиссар», — произнес я на ходу. «Комиссар Мерцелиус», — холодным, стальным голосом произнес Харьянди, — «можете мне объяснить, на каком основании вы не отвечаете на мои вызовы?»